Глава 4. Заговор раскрыт. В которой скрещиваются мечи и вскрываются неожиданные обстоятельства. В этот вечер они напились. Совершенно безобразным образом. Рынка фыркнула и отказалась бежать в ближайший трактир за бутылкой. Таксимая, лихой во всем, но подозрительно покладистый по отношению к уродине рабыне, подобрал на улице черномазового мальчишку и велел принести выпивки и привести женщин. С заданием парень справился отменно. Выпивка не кончалась, а полуголые женщины, которые велись вокруг них с прохвостом, оказались даже симпатичными. Крат умел пить вечер напролет и всегда гордился умением оставаться в трезвом рассудке, когда другие участники пирушки валились с ног. Но Симай обошел его и здесь. Где-то далеко за полночь Крет проснулся на софе в обнимку с полуголой девицей. Огни в камине едва тлели, заливая комнату неярким багровым светом. На сервировочном столике высился целый ряд пустых бутылок. Вполне бодрый димахер сидел на ворсистом альбегонском ковре, а на его коленях восседала раздетая до пояса чернокудрая девица. Руки парохвоста энергично шарили под пышной юбкой, отчего девица сладострастно постановала, откинув голову. Крет покачал головой, скорее от зависти, чем от осуждения. «Ну ты чё, ну прохвост! Силён не только на арене. Впрочем, чего еще ожидать от известного рыцаря наживы, который не вылезает из кабаков, прогуливая шалые деньги?» Эйталь не кстати вспомнил, что и сам потратил юность на приемы и пирушки. «Ох, как же хочется пить!» Крет не слишком деликатно спихнул с софы девицу и нетвердой походкой направился к столу. Методом проб и ошибок ему удалось отыскать ту единственную бутылку, на дне которой что-то плескалось. Крет запрокинул голову, глотая жидкость, горло обожгло. Неизвестно откуда взявшаяся гациния дерюгой прошлась по пересохшей глотке. Молодой гер выплюнул остатки и закашлялся, поминая дроевых детей. «Откуда эта гадость взялась?» – простонал он, утирая рот. «Ты чё, где твоя рабыня? Прикажи ей принести воду, меня она не слушается». Симай окинул качающегося родича неожиданно острым и внимательным для пьяного взглядом и, обхватив чернокудрую куртизанку за талию, снял ее с колен. «Ступай, милая». «А как же?» Золотой ранг щелчком покинул ловкие пальцы димахера, перекочевав в мешочек на поясе девицы. «И подружку забери». Тоном, не допускающим возражений, приказал он. Крет бездумно наблюдал, как жрицы любви быстро и ловко собирают одежду, слышал, как уходят, стуча каблучками по лестнице и тихонько хихикая. Его мутило, глаза слипались, но спать больше не хотелось. Эйталь шагнул к стене и сполз по ней на ковер. «Плохо тебе», — то ли спросил, то ли вывел Симайя. «Славно погуляли», — прикрыв глаза, ответил Гер. «Слышал, вчера нежить под стенами Чедарта совсем взбесилась. На арене третий день не проводят боев после того, как пятерых бойцов схарчили на глазах у благородной публики». Крет только пожал плечами. «Тебе-то что? Я так понимаю, тебя не ждут там с распростертыми объятиями». «Да я и не об этом», — отмахнулся Тайчо. «Караванщики боятся за ворота выходить даже днем. Тебе придется нанять не меньше 30 мечей, охраны и чародея по путеве от тебя». Эйталь даже не успел обидеться на путевого чародея. «Для чего?» – изумленно спросил он. Симай сощурился, в глазах отражались тусклые огоньки углей. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты не собираешься ехать за своей лесной любовью. И никогда не собирался. Друй подери». Крет неожиданно для себя смутился, потому что с тех пор, как вернулся в Чедарт, ни разу даже не вспомнил о Темме. По большому счету, Тайчо прав. Его мечтания никогда не простирались дальше мести неведомому врагу и восстановления титула. Прохвост вздохнул. «Какая же ты неблагодарная тварь, Крет Эйталь!» Так грустно промолвил он, чтоб Гер обиделся. Неужели Симай считает его настолько плохим человеком? «Совратил девицу и бросил в лесах. А ведь ты жив до сих пор только благодаря ее доброте». Крет минуту переваривал его слова, Неприятная мысль подбросила его, заставила, опершись о стену, сделать шаг к несгораемому шкафу. «И благодаря тебе». Неохотно выдавил он, стыдясь смотреть в глаза родича, открыл шкаф и выгреб горсть двойных золотых рангов. «Вот». Бросая на ковер у ног Симая, вымолвил он заплетающимся языком. «Это тебе. Честь долга. Потом отдам еще». Уже плохо соображая, Крет встал. Его мотнуло, но он смог устоять и сделать шаг в сторону лестницы. Он не слышал, что Тайчо сказал в ответ на его благородный жест. Обожженное гациней горло горело, и пожар требовалось залить немедленно. Цепившись в перила, Крет принялся спускаться, опасаясь, как бы Симая не бросился помогать. Это было бы окончательным унижением. Лестницу он одолел с честью. Замер, закрепляя результат и наслаждаясь прохладным воздухом. Внизу дом не топили, и вдруг услышал тихий скулёж. Крет огляделся, решив, что это какой-то щенок приблудился и хнычет возле крыльца. Но, заглянув под лестницу, он с удивлением увидел свернувшуюся в комок рыдающую Ренку. Рабыня плакала тихо, почти беззвучно, явно боясь быть обнаруженной хозяином. «Эй!» – позвал ее Италь. «Иди к Дрою!» – прошипела безобразная и отвернулась. Крет ничего не сказал. Ему показалось, он понял, о чем плачет эта грубая и некрасивая девчонка. Но это было не его дело. Решительно тряхнув головой, он направился на кухню утолять жажду. Гер Шандер Лэри, с давних пор поверенный семьи Эйталий, просматривал бумаги с удивительным спокойствием. Словно не звенело в висках от неистового лязга металла, словно он не видел последствий вчерашней попойки в виде бутылок по всему дому и подсохших луж вина на дубовом паркете гостиной. Высоченный, сутулый старик с непроницаемым лицом истинного аристократа подал документ, которому Крету требовалось приложить оттиск перстня. Акт, подтверждающий право наследования, останется лишь отправить с посыльным в канцелярию наместника, и можно праздновать обретение титула. Крету откроются счета и депозиты в банке герцогства и Рэмми. Будет позволено совершать продажу и покупку земель и поместий, заключать договора с поставщиками. Правление Алантара, как пояснил Шандер, сильно подорвало доверие торговцев и магов. За пользование жилой Акали Тахон драл с магиков втрое больше, чем отец Крета. Странно было то, что наместник не проявлял беспокойства по поводу чрезмерно раздутых цен на неограниченную магию источника и ропота караванщиков, которые, рискуя собственной жизнью, доставляют в Чедарт провианты товары. Господин Лэри бережно скрутил важный акт о наследовании и, уложив кожаный футляр, посоветовал молодому Геру как можно скорее разобраться с пришедшими в упадок делами. Крет учтиво поклонился на прощание, пожелал поверенному всяческих благ. Его терпение лопнуло. Видит творец, он только и ждал ухода Гера Шандера, чтобы положить конец бесчинству своего гостя. Когда Крет вышел в сад, Симая громко распекал Ренку за недостаточную гибкость кисти, в результате чего удар получался слишком прямолинейным. Однако его рабыня, вместо того, чтобы внимать слову хозяина с благоговением, корчила рожи, как самая поганая макака из южных мест Хинианны. В ответ на высунутый язык Демахер лишь рассмеялся и плашмя шлепнул девицу лезвием меча по мягкому месту. Крет кашлянул, привлекая к себе внимание. «Что-то случилось?» – нахмурившись, поинтересовался Тайчо. «Так, словно ждал чего-то плохого», – подумалось Италю. «Ты мне мешаешь», – холодно ответил Крет, старательно, как и надлежит истинному Геру, скрывая ярость за маской равнодушия. «Изволь вести себя потише. Мой сад не место для фехтования. Как скажешь», – согласился Симая, сложил руки на груди. «Я и забыл, что твое воскородие мучается похмельем». «Но это уж слишком». Крет, сжимая кулаки, шагнул к наглецу. «Гер Чедарта и владетель жилы Акали вынужден заниматься важными государственными делами. Я тоже забыл, что авантюрист и рыцарь наживы не имеет понятия о том, что такое работа. И не только сам проводит время без пользы, но и потворствует праздности оленей рабов. Все сказал?» – осведомился Симая. «Зависит от того, насколько ясно меня поняли». Они стояли друг напротив друга, и рыжие глаза родича были сощурены, как у готовой к нападению кошки. Но Крет внезапно понял, что Тайчо не сердится. Совсем. Прохвост подмигнул, подтверждая его догадку. «А может, ты просто завидуешь?» И швырнул ему один из своих клинков. «Ох, эти мечи!» С тех пор, как Крет увидел их, вернее, то, как ими орудует Димахер, он мечтал взять их в руки. Эти матовые, идеально сбалансированные клинки с кожаной оплеткой Эфеса, прекрасные, смертоносные. Крет машинально поймал меч. «Хочешь сразиться?» Ладонь сама обернула рукоять. Большой палец погладил гарду. Вспомнилось, как эта холодная, строгая сталь рубила оборотни в ските. «Хочу. Ренка!» Окликнул Симая рабыню и бросил второй меч ей. «Держи!» Безобразная вскинулась, выставила руки в защитном жесте. «Нет, господин Тайчо, молю, не делайте этого!» «Сразись с ним, Ренка!» Симай отступил назад, освобождая утоптанную площадку. Крет тоже шагнул назад, протестующе взмахнул рукой. «И не собираюсь драться с рабыней!» «Я не могу взять ваш меч!» выкрикнула Ренка, не обращая внимания на Гера. Ее единственный глаз заблестел слезой. Прохвост покачал головой. «Замолчите оба. Эйталь, покажи, на что способен. Мы с тобой сразимся позже. Ренка, неужели ты веришь глупым приметам?» «Это не примета!» С вызовом возразила рабыня. Повязка сползла, обнажая уродливое белесое бельмо. «Воин, расставшийся с добрым оружием, вскоре расстанется и с жизнью!» Молодой Гер отвернулся от нее, как от прокаженной. Показалось, бросив на ветер слова, она сама накликала беду. Недаром Тайчо даже в минуты покоя вздрагивает от каждого шороха, не снимает поясные ножны с кинжалом. «С вами невозможно иметь дело!» – раздраженно рявкнул Симая. «Оно приготовились в бой!» Крет атаковал и провалился на первой же атаке. Ренка с легкостью ушла с линии удара, ткнула в незащищенную спину Гера. Может, у нее и не гибкая кисть, но Крету от этого было не легче. «Эй, Тель, смотри ей в глаза, не на клинок, а в глаза, у тебя же не бастард!» Легко сказать, смотри в глаза, сверкающей злостью левой или в тусклое бельмо правого. Ренка не просто безобразна, как ни одна женщина, она еще и рабыня, которая вместо того, чтобы покорно опускать взгляд, осмеливается смотреть дерзко. Глядеть в глаза самого ничтожного существа в Чедарте – разве это не унижение для Гера? Нужно побыстрее завершить этот балаган. Увы, клинок не взлюбил Крета с первого удара. Иначе чем еще объяснить, что ни одна его атака не достигала цели? Верткая Ренка прыгала вокруг Гера, как обезьянка. Мгновенно исчезала и также вмиг появлялась там, где ее не ждали. Через минуту Крет взмок. Шелковая рубашка прилипла к телу, несмотря на прохладную погоду. Взвыл Тайчо на одном особо неудачном пассаже. «Кто учил тебя так драться? У меня лучшие наставники Чедарта, знаем, знаем!» Протянул он издевательски. «У меня не было учителя. Стоп!» Закричал Симая, но Ренка, эта дикая и неотесанная одноглазая девка, не послушалась его, и, резанув рубаху на плече, чудом не ранив, резким ударом под лодыжку подсекла благородного Гера. Крет рухнул в сухую колючую траву, сильно ссадив запястье и вывернув кисть. В глазах на миг потемнело от боли и злости, и он сам не понял, откуда взялись силы на отчаянный бросок. Желание наказать ничтожную грубиянку, пустое место, недостойную даже мыть ему сапоги, бросили его вперед. Крет не слышал окрика Симаи, взгляд застилала пелена, а когда очнулся, осознал, что сидит на бедрах Ренки, надежно фиксируя брыкающееся тело, и дрожащая от напряжения рука сжимает меч, лезвием прижатый к горлу непокорной рабыни. «Не смей!» – взревел повисший на его руке Димахер, ударил родича кулаком в бок, одновременно выкручивая руку. «За убийство моей рабыни мне придется вызвать тебя на поединок!» Крет вздрогнул от омерзения, когда понял, что все еще касается этого существа. Вскочил, брезгливо оттирая ладони об изрядно испачканные бриджи. И тут же раскинул руки в приглашающем жесте. «Ну так валяй, вызывай. Но помни, независимо от исхода поединка, с оскорбившей Гера рабыни сдерут кожу живьем». И не глядя на человека, который спас ему жизнь, чтобы затем отравить ее своим присутствием, Эйталь зашагал к крыльцу. Посыльный от наместника разыскал Эйталя в городской обители Тетрады, где молодой Гер, согласно традиции, делал взнос в казну ордена. Крет охотно отказался бы от посещения храма, тем более что с недавних пор Тетрада и ее прислужники вызывали в нем чувство глубокого отвращения. Но находиться в доме, где обосновался Димахер со своей девкой, было еще противнее. Крет не хотел выносить ссор из избы и доносить на рабыню городской стражи, но и терпеть ее под крышей своего дома больше не намеревался. Тетрарх проклятого кольца и города Чедарта почтил владетеля Эйталя своим вниманием, пригласив испить вина с жерманских виноградников. Вино было дешевым и кислым, а речи, напротив, льстивыми и приторными. Еще бы! Хозяин жила Акали и почти миллионного состояния – это не заклейменный узник Цереша, обвиняемый в измене и чернокнижии. Хотелось плеваться, а потом поехать домой и принять ванну. Но дома был прохвост, а Крета отыскал посыльный Кириона. Признаться, ничего не ёкнуло в груди молодого Гера по пути во дворец. И даже когда усатый командир городской стражи провожал по пустым и темным коридорам в тайную комнату с бархатными занавесями, в голове крутились мысли о делах, которые надлежало сделать завтра. И лишь увидев герцога-наместника, стоящего возле небольшой конторки с письменными принадлежностями, Крет удивленно моргнул, прежде чем учтиво поклониться. «Ваша милость!» Прижав руку к сердцу, легкий кивок, которым Геры приветствуют своего повелителя. Геры приветствуют своего повелителя кивком. Архи целуют руки, низшие, пол под ногами Кирион. И все же, почему проклятого Тайчо назвали здесь Гером? «Садись, Кремерт, четвертый владетель жила Кали». Наместник раскинулся в кресле, закинув ногу на ногу. Крет немного оробел под царственным взглядом невысокого мужчины с темными проницательными глазами. Присел на стул, обитый золотистой парчой, постарался вальяжно облокотиться о резные подлокотники. Кирион глядел на него, не отрываясь. «Нынче ветрено, не так ли? Да, ваша милость, снаружи весьма прохладно». Шантаре сощурился, будто пытался разглядеть на носу Крета мелкую букашку. «О погоде поговорили. На здоровье родителей не спрашиваю, у тебя их нет. Теперь к делу. Знаешь, почему ты здесь, Эйталь? Нет, ваша милость. Расскажи о своем пребывании в Цереше. Тебе многое пришлось пережить, мой мальчик». У Крета пересохло во рту. Зачем он снова спрашивает? Все-таки всплыла правда о марлингах? Благословенная Дара, только не это! «Я...» Откашлялся Гер медля. Мысли панически разбежались. «Почти ничего не помню. Там были крысы. И палачи». «Палачи, крысы», — протянул Кирион, сочувственно покачивая головой. «О да, бедный юноша». Крет с надеждой смотрел на него. «Неужели пронесет?» Спина во второй раз за день вспотела. «И что же делали с тобой эти гадкие палачи?» Наместник обласкал Эйталя взглядом, будто любимого сына. В голосе звучало неподдельное сочувствие. «Тот, кто называл себя главой маг-стражи по фамилии Ротор, неожиданно сошел с ума. Надеюсь, ты сумеешь пролить свет на злодейство палачей и церковников, погубивших цвет магов Чедерта». «Так это все Тетрада?» Не веря собственным ушам, спросил Крет. «Не было никакого заговора. Тетрада избавлялась от магической стражи?» Это было как озарение. Несведущий Кирион сам дал подсказку, как выкрутиться из щекотливой ситуации и остаться в выигрыше. «Заговор?» – вскричал наместник. «Я так и знал. Обвинить моего дорогого Лео в заговоре немыслимо. Тетрарх поплатится за своеволие». Крет почувствовал, что вступает на скользкую почву. Если Кирион и владыка тетрады сцепятся, ему лучше быть в стороне». «Ваша милость, это всего лишь догадки. Арх Гранд казнен, Ротор безумен, а его подручные едва ли знают хоть что-то». «О, как же ты прав. Если тетрада что-то и замышляет, невозможно ничего знать наверняка. Без Лео, без Архессы Калиста». Крет во все глаза глядел на Шантаре, теребящего бородку. Наместник несколько минут пребывал в глубочайшей задумчивости, потом скинул голову, очевидно приняв решение. Вскочил, выдернув из папки лист бумаги, быстро начертал несколько строк и поставил размашистую подпись. «Эйтель, ты лучший магик после Гранта и Архессы. Назначаю тебя старшим маг-стражем Чедарта. Завтра приказ будет в канцелярии. Первое мое поручение тебе – найти доказательства измены тетрады». «А если их нет?» – севшим от растерянности голосом поинтересовался Крет. «Они есть. Архесса Калиста узнала что-то и была убита». «Архесса? Так она же... ее же...» Кирион скорбно покачал головой. «Понимаю, тебя обвиняли в смерти Калиста. Но все мы знаем, что Гера и Таль слишком рыцарь, чтобы убить женщину. Вот запретные магические эксперименты – это совсем другое дело». Крет вздрогнул слишком явно. Он уже уверился в том, что герцогу неизвестно о марлингах, уже обдумывал новые свалившиеся на него проблемы и обязательства. Он просто оказался не готов к этому внезапному удару. И наместник это заметил. «Нам будут нужны марлинги, Итель», – поспешил развить успех Шантаре. «Много марлингов. Тебе придется найти их и их хозяев». «Зачем?» – едва смог шевельнуть губами Крет. «Потому что тетрада славится своей магической мощью. Без армии непобедимых зверей и опытных магов нам не справиться с проклятыми клириками». Он говорил что-то еще. Такое же чудовищное и простое в своей жутковатой правдивости. Разгадка лежала на ладони. Но Крет не мог осознать, когда рушатся основы, понимание приходит не сразу. «Ты меня слушаешь, юноша?» Голос наместника, чернокнижника, отступника, оборотня вернул его к действительности. «У тебя нет выбора, только помочь мне. Убьете меня, как Архессу Калиста». С обреченной дерзостью задрал подбородок Эйталь. «Я не приказывал убивать ее, а тебя? Поверь, мне не хочется убивать талантливого мага. Но ты все же мой подданный. «Мой раб!» Злость поднялась волной. Крет вскочил и, возвышаясь над маленьким человечком с острыми глазами, рванул ворот рубахи. Грохотом рассыпались пуговицы, обнажившейся кожи коснулся ветер. «Я не ваш раб, герцог Шантаре. И вообще не раб, а человек, добровольно принявший подданство принца-губернатора Вербе. Попробуете угрожать мне и получите дипломатический скандал. А в случае моей внезапной смерти за меня отомстят. Быстро и страшно». Это тоже был порыв. Вдохновение. Гибельное отчаяние и до ужаса правдивое. В этот миг Крет действительно верил, что хоть кому-то на этом свете не безразличен. Наместник не остановил его, когда Эйтель приподнял занавес и шагнул в темноту коридора.